Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, изучая Евангелие от Марка, мы видим, что она является самым кратким из всех четырех Евангелий Нового Завета. Кроме того, как было уже упомянуто нами, в нем Святой Дух открывает личность Господа Иисуса Христа как слуги Божии. В нем описаны весьма прекрасно все деяния и чудеса Его, когда Он был на земле. Однако, по причине неверия в Его народа, в Назарете, Иисус не мог совершить в родном городе чудес, так как они всегда были связаны с верой и смирением исцеленных им. Господь сделал своим соотечественникам упрек в этом отношении. 6 глава, 4 стих. Евангелие от Марка можно разделить на такие части. Первое. Введение к служению божественного слуги. 1 глава с 1 по 13 стих. Второе. Служение Его. 1 глава с 14 стиха по 8 главу 30 стих. Третье. Отвержение слуги Божия. Смерть и воскресение Его. Остановимся немного на второй части этого Евангелия. После призвания первых четырех учеников, 1 глава 16 по 20 стих, прошло немного времени, и Господь Иисус призывает и 8 добавочных апостолов, о чем сказано в Евангелии от Марка, 3 главе, с 14 по 19 стих. Он послал их проповедовать Евангелие Царствия Божия, а также исцелять болезни людей. Все они проявили полную готовность следовать за Ним, оставив свои занятия и домашних своих. Не было колебания или сомнения в их выборе. Они пошли за Ним. В служении Господа Иисуса мы замечаем частые слова «тотчас», «немедленно», «вскоре». Так это было, когда Господь исцелил тещу Симона Петра. Горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Или приходит он в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел в синагогу и учил. 1 глава. Народ, слушая Иисуса, сразу же почувствовал фундаментальную разницу в его учении и книжников, и фарисеев. Искренность, глубина, духовная власть и ясность сопровождали божественное учение Господа Иисуса Христа, слуги Божия. В тот же день Он совершил чудеса, исцеляя больных, изгнал бесов из многих и исцелил тещу Симона Петра. 1 глава. Читаем такие слова в послании к римлянам 6 главе 16 стихе. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому вы и рабы?» Упоминали мы об этом раньше, что Господь Иисус назвал сатану князем мира сего. Иоанна 12 глава 31 стих. Этот усурпатор является властелином умами и сердец людей со времени падения Адама и Евы, и только те, кто отдал жизнь свою Христу Иисусу, не подчиняются Ему и не исполняют Его злых заветов. Господь Иисус проявил свою божественную власть над дьяволом и демонами Его. Слава о Нем разошлась по всей Галилее, так как Он исцелял многих от разных болезней и изгонял нечистых духов из одержимых. Читаем. Иисус запретил духу нечистому, говоря: «Замолчи и выйди из него». Евангелие от Марка, 1 глава, 25 стих. Это было проявление Господом Иисусом власти над демоном, владевшим человеком. Он также запретил ветру и морю, повелел: «Утихни». 4 глава, 39 стих. Но слово запрета слуга Божий Господь Иисус сказал и ученику своему Симону Петру, который не уразумел в то время необходимости грядущих страданий Учителя и сказал ему: «Да не будет этого с тобою». Господь принял эти заботливые слова как искушение от лукавого и сказал дальше: «Отойди от меня, сатана! Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, что ты святый Божий». Читаем в Евангелии от Марка 1 главе 24 стихе. Этот демон был посланником сатаны, и Иисус не нуждался в его восхвалении и его возвещении, кто он. При исцелении больных иногда Господь Иисус сперва обращал внимание на их духовное состояние. Так он сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», и потом исцелил его. Евангелие от Марка, 2 глава. Повелев больному встать и взять постель свою и идти, больной поверил, послушно встал, к удивлению многих. Не только чудное учение и чудеса Господа Иисуса вызывали враждебность и противление среди религиозных вождей Израиля, но также и благое отношение его к грешникам, презренным людям, с которыми Господь Иисус вкушал хлеб и вступал в их жилище. Эти вожди считали для себя оскорблением иметь близкое общение с такими людьми. Такое отношение Иисуса Христа к мытарям и грешникам вызывало критику фарисеев и книжников. Они упрекали учеников Иисуса, что Учитель есть с мытарями и грешниками, потому что Он принял приглашение на обед Левия Матфея. Господь ответил им: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». 2 глава, 17 стих. Таким образом, самоправедные религиозные вожди все более и более создавали оппозицию к Иисусу в своей фарисейской среде и в сердцах своих. Читаем такие слова: «Там был человек, имеющий иссохшую руку. Наблюдали за ним, не исцелит ли он его в субботу, чтобы обвинить его». 3 глава, 2 стих. Господь читал их мысли, видел жестокосердие их и сказал им: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. 3 глава, 4 стих. Рассмотрим теперь более подробно избрание 12 апостолов и дальнейшее служение их. 3 глава, 14 стих. Это избрание 12 учеников имело большое значение. Проливает на это избрание добавочный свет евангелист Лука в 6 главе 12 стихе. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл в молитве всю ночь к Богу. Когда же настал день, призвал к себе учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Заметьте, как много Господь Иисус пребывал в молитве перед этим избранием. Ведь Он знал о них все, о Симоне, который отречется от Него, об Иуде Искариотском, который предаст его за 30 серебряников, о Фоме, который скажет: «Не поверю, пока не увижу на руках его ран от гвоздей». Обо всех он знал все, об их верности ему и Евангелию, о мученичестве их на пути служения. Вся ночь прошла в молитве, а потом избрание. И вот в то же время клевета и враждебность религиозных вождей. Он имеет в себе Вельзевула, изгоняет бесов силою бесовского князя, говорили они дерзко, богохульно. А Господь призвал их себе и произнес незабвенные притчи о разделении сатаны, о разделении дома, о победе над сильным, а потом предупредил о непростительном грехе против Духа Святого, который в нем пребывал. Слушатели, да хранит вас Бог от этого богохульства. Аминь.